Глава 182. Опасности испытания. Невозможно было определить возраст этой женщины по ее лицу. Говорят, что она была наследницей Фейкинми, но никто не знал, правда ли это. Когда Фейкинми ушла жить в заточении, она создала дворец Небесного озера и стала принимать девушек в ученицы, передавая им свои техники. Но несмотря на это, ее было редко видно. В этот момент любовница дворца улыбнулась и кивнула толпе. «Если вы хотите войти в Небесное озеро, то помните о его опасностях. Сколько воинов пришло из невидимых сил 9 континентов? Я из Лазурного континента, Ауин Куаншин из клана Ауин», — сделал юноша шаг вперед. Девушка рядом с ним тоже заговорила. «Континент ветра, Джан Тин из клана Джан». Ауин Куаншин удивился высокомерной ауре девочки. Но для нее это было естественно, а не в грубость любовницы дворца. «Ученики кланов Ауин и Джан, пожалуйста, садитесь», — кивнула она. Им уже поставили стулья и они сели, а остальные воины остались стоять позади них. «Холл короля зверей, Шики», — безразлично сказал Шики, делая шаг вперед. «И ты садись», — засмеялась любовница дворца. «Континент войны, Ван Ся из клана Ван». Вышел еще один юноша в белом. «Континент Ян, Мубайфи», — сказал еще один юноша. Он был в белой длинной робе и казался очень деликатным, но между его бровей чувствовалась ужасная острота. «Человек меча, вот кем он был. Секта небесного демона, Яшен. Павильон зеленого облака, Киян Мингуи». Несколько человек выступили вперед и любовница усадила их всех. Толпа внимательно рассматривала их. Они все могли бы стать новыми звездами молодого поколения 9 континентов. «Цин Вентян, иди сюда», — позвала его Киян Мингуи. Воины павильона зеленого облака все стояли за ее стулом. Сян подумал, а затем кивнул и подошел к ней. Раз она уже заговорила, то было бы грубо отказывать ей. «Эти двое тоже из Лазурного континента?» — спросила любовница, увидев Вентина и Мокинчин. «Это мои друзья из страны под названием Чу», — ответила Киян Мингуи. В глазах любовницы дворца блеснул яркий свет, она уставилась на гостей. Однако, вскоре она отвела взгляд и поприветствовала толпу. «Лишь 7 из вас могут удостоиться чести увеличить свою силу в Небесном озере. Вы должны помнить об опасности. Надеюсь, что вы не будете безжалостно сражаться друг с другом. Времени у вас месяц». Все кивнули. Они знали правила. «Тогда входите, больше не буду занимать ваше время. Однако, с собой нельзя приносить демонических зверей». Все бросились ко входу в озеро. «Пойдем». Встала Киян Мингиу, последовав за толпой, спускающейся вниз по ступеням. Вентян понял, что вода не имела своих обычных качеств и одежда оставалась сухой. «Какое загадочное место!» – удивился Вентян. Вскоре он почувствовал таинственную энергию. «Мой Юаньфу!» Красивые глаза Мокинчин удивленно расширились. Она почувствовала, что ее Юаньфу отделилась от артериальных каналов энергии. В тот момент, когда они вступили в воду, Вентян и остальные поняли, что пролет все еще был виден, хотя они и вступили в мечто, наполненное ярким астральным светом. Впереди них виднелись древние ступени. Киян Мингуи посмотрела на Мокинчин с удивлением. «Разве вы не знаете эффект места испытания Небесного озера?» «Хэймэм, не совсем», — покачал головой Вентян. «Смешно», — не удержалась Киян Мингуи. «Как вы тогда вообще о нем узнали?» «Испытание Небесного озера похоже на испытание зверей и на другие 18 испытаний Империи Большой Ся. Существует большой таинственный поток энергии, который блокирует Юаньфу. Они не могут использовать количество астральной энергии, которая сокрыта в их Юаньфу. Иначе воинам артериальной циркуляции не было бы смысла сюда приходить. Но даже с заблокированным Юаньфу техника боя таких воинов сильнее, чем воинов артериальной циркуляции. Это твое преимущество. Но чем сильнее техника, тем больше энергии на нее тратится». Вентян замер. «Так тяжело будет даже летать». Преимущества воинов Юаньфу сводились к минимуму. Говорят, что Небесное озеро создалось естественным путем, но вместе с модификациями от дворца уровень опасности в нем также поднялся. «Нелегко стать одним из 7 лучших», — холодно сказала Киян Мингиу. Хоть ее тон был неприятен, Вентян понимал, что она просто переживает за них. «Можно тогда мы пойдем за тобой, где находится Небесное озеро?» «В самом конце испытания». «Мингиу, зачем ты им это все рассказываешь?» «Пойдем, надо торопиться», — нахмурилась девшука рядом с ней. «Тогда выдвигаемся», — холодно сказала Киян Мингиу, и ее группа культиваторов бросилась вперед с невероятной скоростью. Вентян повернулся. Он увидел, что воины на древнем пути специально держали дистанцию и вели себя очень осторожно. Некоторые не только сохраняли дистанцию, но и объединялись в группы. Увидев это, Вэнь Тян вдруг кое-что понял. Раз мест всего 7, значит самое сложное будет справиться с человеческим фактором. Но даже так многие считали это прекрасным опытом. Он решил, что те, кто добрались сюда, уже очень уверены в своих силах. Лес галлюцинаций, будь осторожен здесь. Здесь мы задержимся. Киян Мингиу направилась в лес впереди, остальные последовали за ней, исчезая в нем. «Следуйте за мной». Внутри леса был материализованный лабиринт из древних деревьев. Киян Мингиу направила группу вперед. Они замедлились, пытаясь найти выход из лабиринта. Однако, вскоре они поняли, что выйти они не могут и потеряли остальных воинов. И правда, эффект у этого места такой же, как и по слухам. Это место создано для битв на выживание, на удачу рассчитывать не придется. «Что нам делать? Останемся здесь и отдохнем», — сказала она, садясь на землю. Тишина в лесу создавала неприятное и зловещее давление. Послышался какой-то звук, и Киан Мингиу посмотрела вокруг. Вскоре появились несколько силуэтов. Это были люди из холла короля зверей с Шики во главе. Увидев девушку, Шики широко улыбнулся и замедлился. В его глазах горело желание. «Шики, твоя группа хочет сразиться с нами, это плохое решение». «О, неужели?» Его улыбка стала еще шире. Киан Мингиу повернула голову, увидев еще одну группу воинов. Яшен из секты Небесного Демона. Она замерла. Подумать только, холл короля зверей и секта Небесного Демона объединились. «Вини свою неудачу», — сказал Яшен, переводя взгляд на Вэнь Тяна. Конечно, он помнил юношу по предыдущей встрече в месте испытания зверей. «Бежим», — прошептала Киян Мингиу, отчего ее воины задрожали. Она была очень решительной. Им лучше убежать, чем пытаться сражаться. «Ребята, она нужна мне живой», — Шики указал на Мокинчин. «Сейчас», — закричала Киан Мингиу, и ее воины вдруг разбежались в разных направлениях. Вэнь Тян и Мокинчин тоже рванули прочь. «Ха-ха-ха». Шаги Шики сотрясали землю, он прыгнул в воздух и завыл. В воздухе вдруг появилась иллюзорная форма дикого льва. Прямо перед приземлением его кулак ударил по земле с невероятной силой. Культиватор из группы Киян Мингиу не сумела отреагировать вовремя, и когда она пришла в себя, кулак Шики уже разорвал ее голову на мелкие куски. В это же время воины из холла короля зверей и секты Небесного Демона стали действовать сообща, желая убить воинов павильона Зеленого Облака. Вэнь Тян и Мокинчин бежали вперед, чувствуя за собой погоню. Вэнь Тян замедлился, алебарда появилась в его руках, а в глазах острый холодный свет. «Вэнь Тян, помни и потребление астральной энергии, путь перед нами не близкий», — крикнула Мокинчин, приводя Вэнь Тяна в чувство. Она была права, что предупредила. Он не мог так быстро тратить силу, дорога была очень долгой, а они лишь в начале пути. Глава 183. Хранитель. Цин Вэнь Тян и Мокинчин двигались очень быстро. Они убежали уже очень далеко от того места, всего их преследовало 5 воинов. Они продолжали бежать, не желая останавливаться, желая сохранить силу и энергию. В глазах их преследователей блестел холодный свет. Они продолжали бежать, неважно как далеко они ушли от своей группы. Люди из холла короля зверей, вдруг впереди появился силуэт. Цин Вэнь Тян и Мокинчин замедлились, увидев, что это никто иной, как Ауин Куаншин. «Ауин Куаншин, это не твоя проблема». 5 воинов уже окружили юношу и девушку, и они облегченно вздохнули, увидев, что Ауин Куаншин пришел один, без членов своего клана. Но он был настолько уверен в себе, что и правда путешествовал один. Он засмеялся и скрестил руки на груди, словно пришел сюда посмотреть на представление. В глазах лидера воинов из холла короля зверей блеснул яркий свет, его лицо стало очень холодным. «Убить юношу, Роджер». Робы 4 других воинов развивались на ветру, от них исходила демоническая ци. 2 двинулись вперед на Вэнь Тяна, а 2 других на Кинчин. Алебарда Вэнь Тяна уже была в его руках, а в глазах его блестел холодный свет. Лицо его приобрело демоническое выражение, от него исходило желание убивать. 2 воинов атаковали одновременно. Один из них ударил Вэнь Тяна рукой, превратившийся в коготь орла. От силы атаки поднялся демонический ветер, желающий разорвать Вэнь Тяна на части. 2 культиватор атаковал огромной взрывной ладонью. Они считали, что Вэнь Тян уже покойник. Подул бешеный ветер, когда Вэнь Тян атаковал своей алебардой, целясь ей в приближающийся коготь орла. От ужасающей энергии оружия ветер завыл, от алебарды исходила острая аура. Раздался звук пронзенного тела,

увидел, как на него несется целая стая демонических зверей. Культиватор Юаньфу. Он потряс головой. По его ауре Вэнь Тян почувствовал, что он был сильным даже среди воинов Юаньфу, и что он хотел убить юношу одним ударом. Воин понимал, что его Юаньфу заблокировано, поэтому он решил использовать мощную технику с большим потреблением энергии. Он хотел убить юношу одним ударом, а не растягивать битву. Ведь он заметил, что Мо Кинчин тоже была воином уровня Юаньфу. Кровь Вэнь Тяна закипела, от его тела начала исходить усиливающая демоническая ци. Он сделал шаг вперед и превратился в тень, задействуя технику падающей звезды. Эта неостановимая сила столкнулась с техникой противника. Бум, бум, бум. Ужасающая мощь противника была словно тайфун. Однако, физическая сила Вэнь Тяна могла сравниться с демоническим зверем, он был выносливым. Двигаясь блеклой тенью, он продолжал бесстрашно лезть вперед со своей алебардой. От ужасающей отдачи тело Вэнь Тяна отбросило в два огромных дерева. Он застонал и выплюнул кровь, демоническая ци все нагнетала атмосферу. Тело воина Юаньфу не двигалось, алебарда пронзила его горло. Он умер с открытыми глазами, не ожидая, что Вэнь Тян сможет дать ему такой отпор. Мо Кинчин тоже расправилась со своими противниками. Она подошла к Вэнь Тяну и положила ему в рот лечебную пилюлю. Вэнь Тян проглотил ее и успокоил девушку улыбкой. «Я в порядке». Но хоть он и улыбался, ему было трудно скрыть свою нервозность. Только что он лицом к лицу встретился с опасностью места испытания Небесного озера. «Прекрасно». А Уин Куаншин смотрел на Вэнь Тяна, восхищаясь его ударом. А Уин Куаншин понимал, что если бы он дрался с лидером, то избежал бы ранения, но в отличие от Вэнь Тяна, его потребление астральной энергии было бы намного выше. Вэнь Тян понимал его логику, поэтому он и предпочел получить ранение, но убить противника. К тому же, он знал, что Мо Кинчин имеет лечебные пилюли. Вэнь Тян кивнул юноше, но не стал продолжать разговор. «Если бы мы не были здесь, я бы не отказался сразиться с тобой». Засмеялся Ауин Куаншин и ушел искать членов своего клана. Несмотря на свою уверенность, даже он не решился выживать в одиночку. Одному было безопаснее под конец путешествия, устранив всех конкурентов, ведь открыто всего 7 мест, значит, многие до них не доберутся. Вэнь Тян и Мо Кинчин тоже ушли оттуда. Там все было забросано трупами, поэтому они ушли и только тогда присели. Вэнь Тян передал Кинчин несколько метеоров Юань. На месте испытания можно было восстановить силу только с их помощью. Однако, в этот момент послышался какой-то шум. Вэнь Тян быстро повернулся, его сердце сжалось. «А брат Цин, это ты?» Появился смеющийся Исян. Вэнь Тян увидел, что юноша привел еще воинов. Кажется, они были в одной группе. Лидер в белом был никто иной, как Му Байфи, мастер меча из континента Ян. «Разве ты не вместе с воинами из павильона Зеленого облака? Почему ты ранен?» «Мы попали в засаду и нас ранили. Без павильона Зеленого облака будет еще опаснее. Почему бы вам не присоединиться к вам?» Вэнь Тян подумал, посмотрел на Кинчин, но в итоге согласился. За себя он не беспокоился, но не хотел рисковать девушкой. «Идти одним и правда будет глупо. Не переживай, мы же друзья», — сказал Исян и побежал к Му Байфи, поговорил с ним, а затем махнул им рукой, чтобы подошли. Вэнь Тян и Кинчин подошли. В этой группе было 18 воинов, что довольно много. Чем больше группа, тем безопаснее. Но под конец путешествия воины начнут сражаться друг с другом. Трое из них были мастерами меча. Они несли с собой древние мечи и очень гордились этим, не желая даже взглянуть на Вентина. Для них такие, как он, не представляли ценности. Эта группа была сформирована исключительно из удобства. С такой сильной группой они и правда не встречали опасности по пути, но иногда находили тела других культиваторов. Через два дня они наконец вышли из галлюциногенного леса. Перед ними появилась развилка. «Брат Цин, придется тебя затруднить», — улыбнулся ему Исян. Вентян сузил глаза, глядя на него. «Не переживай, ты пойдешь с двумя воинами, и мы тут же побежим к тебе, если там засада». Исян указал еще на двоих воинов, которые тоже нахмурились. «Идет», — согласился он. «Я пойду с тобой», — выступила Мокинчин. «О, не надо так много», — засмеялся Исян. Вентян повернулся, холодно глянул на него и взял руку Мокинчин. Он пошел вперед. Больше он не хотел оставаться в этой группе. Глаза Исяна холодно блеснули, когда он это понял. «О чем ты думал, Исян?» – недовольно сказала девушка из их группы. Она видела настоящую внешность Мокинчин. Понятно теперь, для чего Исян просил Вентина уйти. Во дворце Небесного озера в тихом холле на троне сидела очень красивая женщина. В ее глазах были видны льдинки. Одержалась она величественно, словно королева. Ее прекрасные глаза смотрели прямо перед собой, где были многочисленные экраны. Каждый показывал то, что сейчас происходит в месте испытаний. Две фигуры стояли рядом с чарующей королевой. Одна из них была любовницей дворца, а вторая очень холодной эфемерной красавицей, кажущейся неземной формой жизни. Ее аура была схожа с аурой королевы. В этот момент холодный взгляд королевы был устремлен на Цин Вентина. Говорят, он пришел из страны Чу. Дворец Лазунного императора после исчезновения самого императора встретился с ужасным кризисом. Все с жадностью осматривали него и его членов. Однако, никто не смог найти то, что искал. Лишь недавно появились новости о том, что секрет запрятан в месте, называемом страной Чу. В этот момент губы королевы растянулись в неудовольственной улыбке. Неужели эти глупцы нашли то, что запрятал Лазурный император? Ну и что, что они нашли карту? Какая в ней польза? Была ведь еще и одна, хранительница. Новый император родится во дворце Лазурного императора, пробормотала королева. Любовница дворца позади нее содрогнулась, а эфемерная красавица не двинулась и не изменилась в лице. Ей было это безразлично. Глава 184. Монумент желтых ключей. Желтые ключи символизируют преисподнюю ад в китайской мифологии. Выбрав первую попавшуюся древнюю тропу, Цин Вентян и Мокинчин пошли вперед. К их удивлению, дорога была гладкая и безопасности. Они поняли, что многие тропы соединялись в одну большую дорогу. Дальше они увидели нескольких культиваторов, смотрящих вперед. Ауин Куаншин, неудивительно, что идти здесь было так беспрепятственно. Юноша и девшука замедлились там, где соединялись тропинки. Впереди они увидели много кровавых тел на земле. Бум! Вдруг Вентян почувствовал, как кровь в его теле яростно запульсировала, отчего он тут же насторожился. Он задрал голову и увидел, что далее стоял каменный монумент с надписью «Желтые ключи 10 метров от земли». Как странно! Сердце Кинчин тоже задрожало. На этот раз испытание находилось возле монумента желтых ключей. Как в буддистской поговорке, встретившись с желтыми ключами, лишь узрев свет сквозь страдания сможет воин перейти бездну. Повернув назад, будет он спасен. Говорили, что во время этого испытания и правда стоит повернуться и искать другую дорогу. Остальные воины стояли с недовольными лицами. Все дороги сходились здесь. Значит, все остальные тоже попадут на это испытание. Если кто не сможет идти вперед, они смогут повернуть и найти другой путь. Я не верю, что желтые ключи так опасны, как их описывают, спешно сказал кто-то. Он сделал шаг вперед и вошел туда с предосторожностью. Бум! Кровь в его теле запульсировала. Он почувствовал, как она циркулирует быстрее. Он сделал еще шаг и побледнел. На его лице вздулись вены. Он выпустил астральные души. Его тело защитил астральный свет. Он сжал зубы и продолжал идти вперед. Бум! От пульсирующей крови его сердце билось быстрее. Он весь был красный с ужасом на лице. Постоянно раздавались громкие звуки биения его сердца. «Уходи!» Вдруг появилась мысль в его голове, и он тут же быстро выбежал. Но кровь его стала циркулировать еще быстрее, и сосуды стали лопаться, словно кровавые фонтаны. Его сердце взорвалось последним, он превратился в мясной и кровавый кусок. «Поворачиваем», — сказала Джиантин. «Мы нашли желтые ключи, а это большая редкость. Если пройдем через них, то точно достигнем озера. Я хочу попробовать». А Уин Куаншин сделал шаг вперед. «Не безрассудствуй», — предупредила его Джиантин. «Джиантин, если вы все хотите вернуться, то идите без меня», — засмеялся Куаншин и пошел вперед. Как и у предыдущего воина, у него сильно забилось сердце. По тропе пронесся бешеный ветер, кровь его кипела, но он решительно шел вперед. Ну и что, что перед ним желтые ключи? Раз он уже решил войти, то не отступится, даже если умрет. Воины из клана Фауин и Джан все переживали, глядя на этого талантливого юношу. Его слабость была в излишней импульсивности. Если он что-то задумал, то точно это выполнит. Даже если это дорога в ад, он пройдет по ней. Если ты встретился с желтыми ключами, повернись и будешь спасен. А он упрямо отказался поворачивать. Если я умру здесь, найдите себе лидера получше. А Уин Куаншин уже дошел до монумента. Его длинные волосы танцевали на ветру, словно больше его ничего не волновало. Сердце Джиантин бешено билось от его поведения. А Уин Куаншин замедлил шаги и выпустил астральные души. Сердце билось у девушки в глотке, но Куанши медленно продвигался вперед, словно совершая подвиг. Постепенно он уже отдалялся прочь от монумента. Он с усилиями повернулся и улыбнулся своим воинам. «Идите». Джиантин и остальные кивнули. «Что нам делать?» — спросила Кинчину Вентина. «Я тоже хочу попробовать». «Тогда я с тобой». «Нет, жди меня здесь. Если я не смогу выдержать, то вернусь». «Ладно», — кивнула девушка. Вентян направился к монументу. Его сердце забилось быстрее, а кровь потекла с бешеной скоростью. Он хотел попробовать это из-за давления желтых ключей. Он чувствовал, как его собственный лимит крови бьется в том же ритме. Кровь циркулировала по его венам с невероятной скоростью, сердце было готово выпрыгнуть из груди. Он не знал, что позади Мокинчин тоже сделала несколько шагов вперед. Вентян лишь чувствовал, что не мог больше контролировать свой лимит крови. Его волосы стали черными, развиваясь на ветру. Когда звук крови стал громче, он ощутил потоки энергии в ней. Наконец он дошел до монумента желтых ключей. Он замедлился и остановили. Это физическая материализация лимита крови. Его тело дрожало. Подумать только, что он почувствовал причину такого давления и вошел в резонанс с этим местом. Он чувствовал, что с этого момента сможет превосходно контролировать свою энергию в атаке. Было ли это прорывом? Новый уровень лимита крови. Он задрал голову, и перед глазами все стало красным. Юноша источал ужасающее давление. Теперь у его лимита крови был уровень монарха. Как же какой-то монумент мог переплюнуть его? В воздухе появились бесчисленные кровавые отпечатки, которые полетели к монументу. Он засветился ярким светом, задрожал и полетел на Вентина. Мокинчин побледнела от этой сцены. Она укусила себя за губу до крови, но шага против ужасного давления не сделала. В этот момент Вентян еще не знал, что девушка уже позади него. Отпечатки из его лимита крови ударились о монумент, и тот замедлился, свет его потускнел. Мокинчин чувствовала, как давление все слабеет. Она подняла голову и увидела, что монумент рухнул к ногам юноши, более не представляя угрозы. «Что, мой лимит крови может контролировать этот монумент?» — удивленно подумал Вентян. Он решил, что у него есть какая-то связь. Он запрятал монумент в кольцо хранилища. Это... Мокинчин стояла ошеломленная. А Уин Куаншин повернулся, чтобы посмотреть на их противостояние, но был так изумлен, что застыл на месте. Вентян сломил монумент желтых ключей. Вентян успокоил силу своего лимита крови и вернулся к Кинчин. Он увидел следы крови на ее губах и был тронут тем, что она вступила на эту дорогу из-за переживания о нем. «Глупая девчонка». Он обхватил ее лицо руками. В следующую секунду раздался топот и появилось несколько воинов. Они очень удивились, увидев Вентина и Кинчин. «Вы живы?» — удивленно спросила Киан Мингуи. Она думала, что Вентину пришел конец. «Да, мне повезло», — улыбнулся он. «Мы идем дальше, хотите с нами?» Он посмотрел на остальных ее воинов и улыбнулся. «Кажется, они серьезно пострадали, и их осталось всего четверо». «Конечно», — согласилась Киан Мингуи, и они пошли вперед. Через некоторое время они наткнулись на целое море трупов. Увидев их, Ауин Куаншин лишь горько улыбнулся. «Те, кто не пошел по дороге желтых ключей, смогли бы попасть к небесному озеру, но их предыдущее испытание было испорчено тем, кто разрушил монумент. Это значило, что для следующих воинов препятствия не будет». Ауин Куаншин повернулся и побежал вперед, надеясь, что будет первым, кто придет к небесному озеру. Вентян и его воины тоже ускорились, Следуя за юношей, воины из павильона Зеленого облака специально увеличили дистанцию между Киян Мингю и Вентином и Ауин Куаншином. От этого Куан Мингю изменилась в лице, но вскоре все поняли. Они боялись, что Ауин Куаншин может атаковать. Когда Вентян и Куаншин вышли с древней тропы, они увидели пару древних деревьев по обе стороны дороги. На деревьях росли светящиеся плоды. Ха-ха, и правда свет в конце тоннеля. Куаншин тут же побежал к плодам и стал их собирать. Вентян посмотрел на Мокинчин, и они побежали собирать плоды со второго дерева. Они были так быстры, что когда добежали остальные, собирать уже было нечего. Фрукты созвездия. Удивились они и тоже побежали к деревьям. «Зачем они?» – спросил Вентян у Киан Мингю. «Они полезны лишь в этом измерении. Съешь его и восстановишь астральную энергию», – ответил Куаншин, уже собравший свои плоды. «Здесь много плодов, давайте разделим их поровну», – предложил Вентян. «Почему это?» – спросила девушка рядом с Киан Мингю. «В каком смысле? Мы позволили тебе идти с нами, и это нам решать, как и что делить. Но не переживай, ты свою долю тоже получишь». Она считала, что это они оказали услугу юноше, позволив ему идти с ними. Если бы они не заблокировали дорогу убийцам из холла короля зверей и секты небесного демона, Вентян бы уже умер. «Значит, фрукты поровну делить не будем?» – холодно спросил Вентян. Он первый схватил фрукты и сам предложил поделить их, но воины считали его жадным. Ауин Куаншин тоже удивился, но стал заинтересованно наблюдать. «Брат Цин, если хочешь поделиться, то поделись с нами». В этот момент с древней тропы пришли еще несколько воинов. Это был Му Байфей и остальные. Сказал эти слова Исян, его глаза сузились. Вентян посмотрел на Исяна, Му Байфей и остальных из его предыдущей группы. Среди них благородных воинов не было. Глава 185. Соперничество. Вентян нахмурился от слов девушки из павильона Зеленого облака. В любом случае, с ними он был не знаком, лишь с Киан Мингю. «Что думаешь?» – спросил он, посмотрев на Мингю. «Мисс Мингю, ранее мы заботились о нем, и по праву это нам решать, как делить эти фрукты. К тому же, девушка посмотрела на Му Байфи. Они смотрели на плоды как охотник на добычу. С достаточным количеством плодов они могли бы задействовать технику Юаньфу. Тогда они бы не стали бояться Му Байфи и его воинов». Киан Мингю нахмурилась, она посмотрела на Вентина. «Забудь, раз мы знакомы, то поделим фрукты поровну». В душе, может быть, она и правда считала, что и им решать. В конце концов, Вентян и Кинчин было двое. Другого культиватора она бы уже давно заставила бы отдать плоды. Вентян более не был таким наивным. Услышав слова девушки, он догадался о ее мыслях. Но тут вмешалась девушка. «Не пойдет, мы с ними враги теперь. Поделив фрукты между всеми, мы просто отдадим нашу добычу. Не говори мне, что надеешься, что они станут сражаться с Му Байфи и его группой». Девушка тоже была красивой, но Вентян чувствовал к ней лишь отвращение. С фруктами в руках он подошел к воинам и передал их Киан Мингю. «Не переживай, мы вас не тронем, а фрукты считай моим подарком». Он повернулся к воинам. «Раз вам так хочется этих фруктов, может, задумаетесь, какое право вы на них имеете? Это я их собрал, если хотите взять их, то попробуйте». Вентян утащил Мокинчин прочь. «Ах ты неблагодарный, забыл всю нашу помощь. Если бы не мы, лежать бы тебе мертвым давно», — загорелась гневом девушка. «Закрой рот», — холодно ответил Вентян. «Ранее, когда нас окружили, мы убежали, а за нами гнались пятеро воинов. Мы сами их прикончили. Где был ваш павильон Зеленого облака? Хи-хи, брат Цин, подожди. Для начала, может, отложите свою ссору? Тогда ты вступил в нашу группу, не хочешь передать мне плоды?» — холодно улыбнулся Исян. Никто не знал, что будет дальше, поэтому все хотели плоды. Вентян увидел, как Ауин Куаншин спокойно наблюдает со стороны, несмотря на то, что у него было много фруктов, его никто не трогал. Все думали, что на Вентина надавить проще. «Ты слишком много думаешь, восхищаюсь твоим воображением». Вентян посмотрел на Исяна, продолжая уходить вместе с Кинчин. «Эй, отдай все плоды нам сейчас же», — спокойно сказал мастер меча. Он отошел от Му Байфи и уставился на Вентина с вызовом. «Пойдем». Вентян потащил Кинчин за руку, и они побежали, не желая тратить время на этих людей. «Уходим», — сказал Киан Мингю, и ее воины также побежали вперед. Мастер меча засмеялся и последовал за ними. Ауин Куаншин с интересом наблюдал за этим. «Говорят, что эти плоды всегда становятся яблоком раздора. Возможно, это тоже своего рода испытание». Куаншин повернулся и увидел, как к нему бегут несколько воинов из холла короля зверей, секты небесного демона и даже клана Ван. Кажется, все становятся еще интереснее. Ауин Куаншин. Воины из клана Ван замедлились. Они увидели дерево и спросили: «Ты собрал фрукты созвездий?» Ауин Куаншин посмотрел на Ванся. Он знал, что этот человек любит внезапно атаковать и все его боятся. Он не ответил, лишь растянул губы в улыбке и побежал прочь. По просторной дороге бежали много воинов. Вентян и Кинчин бежали впереди, но они переживали. Они увидели гигантский бастион впереди, пик которого уходил прямо в небеса. Проход был лишь через середину, но он источал какую-то засасывающую силу, вокруг завывали ураганы. Это было ужасающе. Вентян и Кинчин замедлились. Они изменились в лицах, глядя на бастион впереди. «Кинчин, возьми, будь осторожна». Вентян передал девушке плоды. Она кивнула, и они оба повернулись, увидев, что преследователи уже здесь. Воины из павильона «Зеленого облака» прибежали первыми, но тоже поменялись в лицах, увидев бастион. Раз перед ними был огромный горный бастион, драки было не избежать, и жертвами в ней будут те, у кого есть фрукты. Мубайфея и его группа тоже добежала, но не спешила действовать. Они поняли, что за ними бегут еще воины. Спустя некоторое время прибыли еще воины. Они удивленно уставились на бастион. Ауин Куаншин оглядел толпу и посмотрел на Вентина. Теперь из-за этого мальчишки у него возникли неприятности. Если бы он не разрушил монумент желтых ключей, большинство этих воинов не дошло бы сюда. Киан Мингю из павильона «Зеленого облака». «Верни нам плоды, ты не сможешь их удержать». Мубайфи сделал шаг вперед. Два мастера меча вытащили свое оружие вместе с острой ци меча. «Только попробуй», — ответила Мингю. Мубайфи и двое мастеров пошли на них, ци их становилось сильнее. Желание убивать заполнило воздух, они выпустили обе астральные души, и все вокруг накрыло ярким светом. Воины меча имели астральные души типа меча. Они все стояли плечом к плечу, указывая пальцем вперед. Вдруг из их пальцев материализовались тысячи миллионов острых мечей. Какая мощная ци меча! Ахнула толпа. В этот момент в руках Мингю появился острый меч. Она тоже владела техникой девяти жизней меча. Ее меч стал танцевать, показывая свою жизнеспособность и сильную волю. Девушки рядом с ней тоже приготовились атаковать. ТССС. Ужасающая ци меча с обоих сторон пронзала уши своей остротой. Воины столкнулись в шторме мечей. Мастера меча продолжали продвигаться и с каждым шагом источать ци меча. Вентян наблюдал за битвой, думая, что они и правда достойны быть мастерами меча из невидимой силы. Но он не думал, что слабее них. Сейчас Вентян смог бы легко победить того Вентина с Пира Юньлинь. Он стал намного сильнее. «Брат Цин, ты видишь сам, как сильны мастера меча. Если ты подчинишься и отдашь нам плоды, мы не убьем тебя», — сказал ему Исян со злой улыбкой на лице. «Пошел вон», — ответил Вентян. Тот зло усмехнулся и посмотрел на Мокинчин. «Ладно, сам решил сдохнуть, но девушку-то зачем за собой тащить?» Вентян посмотрел на Исяна ледяным взглядом. Исян ощутил исходящую от него угрозу. Этот гармоничный юноша мог источать ужасное давление в гневе. «Мы отдадим плоды». Киян Мингю и ее воины были вынуждены пойти на это, потому что мастера меча загнали их в угол. Они стояли спинами к бастиону, путей к отступлению не было. Вдруг девушку пронзил острый меч, и она умерла на месте, а Киан Мингю изменилась в лице. «Раз вы знали, что так будет, то почему сопротивлялись?» — спросил Мубайфи. Его голос был таким высокомерным. Он протянул руки к девушке. Она посерела и передала ему плоды. Только сейчас остальные воины поняли, что драка была за фрукты созвездия. «Это все, так мало, не может быть», — сказал он. А затем вторая девушка указала на Вентина. «Остальные фрукты у него, и еще с другого дерева, у Ауина Куаншина. Схватите их». Вентян нахмурился, когда Мубайфи пошел к нему. Он точно так же спросил: «Где фрукты созвездия?» Его глаза были полны презрения. Он свысока смотрел на Вентина. «Хи-хи, брат Цин, разозлишь брата Му, не сносить тебе головы», — захихикал Исян. «Головы, думаешь, я твою голову не оторву?» В глазах Вентина сияла демоническая энергия, от его спокойного тона Исян замер. «У него есть несколько фруктов, убейте его, а плоды разделите между собой», — сказал Мубайфи своим воинам. Очевидно, что он полностью понимал сложившуюся ситуацию. Он не один хотел фрукты, многие воины из других сил смотрели на них как тигр на добычу. Силы его воинов все еще было недостаточно, чтобы в одиночку владеть фруктами. К тому же, с его гордостью и высокомерием, он чувствовал, что это унизительно для него драться с тем, чьего имени он даже не знает. Глава 186. Холл мистической луны. И Сян и еще один посмотрели на Вентина, выходя вперед к нему. «Брат Цин, ты не ценишь доброты, нас не вини», — безразлично сказал Исян, его желание убивать наполнило воздух. Он правда хотел видеть, каковы способности Вентина, этого высокомерного воина из маленькой страны. Вентян даже не знаком с кланом Ауин и другими силами. Откуда же он родом? Исян и остальные выпустили астральные души. Вентян холодно смотрел на них. То, что они просили у него фрукты созвездий, было неправильно. Его длинные волосы развивались на ветру, источая демоническую ци. Кровь в его теле забурлила. «Умри!» Давление противников обрушилось на них самих же. Исян и другой бросились в атаку. Мокинчин хотел отразить их, но Вентян остановил ее. «Оставь это мне!» Как только он произнес эти слова, тут же превратился в сгусток теней и предстал перед противниками, нанося удар отпечатком ладони. Четвертое состояние отпечатка тысячи рук, Куджи. Вместе с отпечатком атмосферу заполнило такое давление, словно желало истребить все живое. Сила отпечатка сметала все на своем пути. Вентян использовал отпечаток вместе с божественной энергией Юань типа меча. Атакующие замерли. Сила гигантской ладони была такой сокрушительной, что они не могли даже дышать. Словно во всем мире существовал лишь отпечаток Куджи. Толпа с ужасом смотрела на отпечаток Вентина. Он был огромный и нес в себе угнетающую силу. От него исходила аура императора. Раз Исян и второму воину было некуда отступать, они могли лишь сложить силу и защищаться против Вентина вместе. Раздался раскат грома, и их руки переломились. Ужас наполнил их глаза, а отпечаток Куджи опустился на обоих целиком. Его давление смяло их тела, превратив останки в пыль. Не осталось ни следа от их тел. Какая мощь! Все вокруг замерли и уставились на Вентина. Они чувствовали, что отпечаток не был таким сильным, но его мощь могла бы разрушить все вокруг. Исян и другой воин даже не успели атаковать. Там стоял одинокий юноша со смольно-черными волосами. От него исходила зловещая и демоническая аура. Он становился сильнее с каждой секундой. Кровь в его теле бурлила. Он источал ауру полного подчинения себе. Кажется, даже короли и императоры упали бы к его ногам. Он был еще очень юн, но если он подастет, то его доминирующая аура станет еще сильнее. Сила его лимита крови была очень неординарной. Все удивленно и завороженно смотрели на него. Кян Мингю поняла, что недооценила этого юношу. Вентина заряжала сила его лимита крови. Ну и что было бы, если бы вы смогли захватить фрукты? Вы слепые, думаете, что мастера меча проведут вас к небесному озеру? Не видите, сколько воинов стоят за вашими спинами? Вентян посмотрел на воинов из группы Исяна. Они замерли. Без необходимой силы идти в группе все равно, что в одиночку. В конце дороги вас ждет лишь смерть. С этими словами в его руках появилась алебарда, которая ударилась кончиком о землю. Какая дикость! Просто бравада! Му Байфи безразлично хмыкнул на речь юноши. Его белые одежды развивались, а глаза смотрели прямо на Вентина. Убить его! Скомандовал он тем же тоном. Двое других мастеров меча из континента Ян кивнули и выпустили астральные души. Они вместе подошли к Вентину, наводя на него своими пальцами мечами. Вентян холодно уставился на них и подошел с алебардой в руках. С каждым шагом его демоническая аура становилась все сильнее. Его глаза казались темными безднами, в которых легко мог утонуть его противник. Из их пальцев вырвался свет и мощная ци меча, словно тысячи клинков понеслись прямо на Вентина. Он взмахнул древней алебардой изящным полукругом, и появилась иллюзорная черная черепаха, защитившая его от ци меча противников. Мастера холодно засмеялись. Они создали очень острые мечи из пальцев и разрезали черную черепаху. Кровь в теле Вентина задрожала. Сила лимита крови влияла на техники и на защиту черепахи. Она была очень сильна. Вентян сделал еще шаг вперед. Его аура схлестнулась с ужасающей мощью меча. Воины хмыкнули и сделали шаг вперед, горизонтально взмахнув мечами. В этот момент Вентян тоже бросился вперед вместе с древней алебардой. Его астральный свет окутал все пространство. Алебарда превратилась в луч света, сокрушивший все препятствия на своем пути. Двое мастера меча выпустили наружу материальные мечи. Впервые в жизни они достали мечи из ножен, которые ярко засияли. У публики заболела голова. Мечи показались и тут же отразили атаку алебарды Вентина, но от отдачи они были вынуждены отступить, потому что сила атаки Вентина была неимоверной. Несмотря на это, они тут же встал на место и взяли мечи. Их ци меча стало сильнее, они оба трансформировались в луч света, танцуя с Вентином. Мубайфи с одного взгляда понял, что его алебарда – это божественное орудие. Тиранические атаки Вентина были еще сильнее с помощью этой алебарды. Мубайфи кинулся вперед словно ветер. Он достал меч со скоростью ветра. Хоть его атака была позднее, но все же теперь перед Вентином было три меча с разных сторон. Мубайфи, ты не заслужил своей репутации. Ауин Куанфин с презрением посмотрел на него. Мастера меча славились своими выдающимися атаками, всего двумя они загнали Вентина в угол. А теперь с помощью Мубайфи слава уже поумерилась. Байфи это понимал. Раз он вмешался, то должен убить Вентина. Он почувствовал ужасающее чувство опасности. Он быстро отступил, взмахнув алебардой горизонтально, блокируя атаку. Как и ожидалось, хоть меч Байфи казался далеко, это была лишь иллюзия. Будь он медленнее всего на микросекунду, меч бы пронзил горло Вентина. Он использовал силу отдачи и задействовал технику Гаруды почти до предела. Его идеальные шаги были так быстры, когда он отступил. Мечи двух атакующих промахнулись по юноше, но ужасающая ци меча их атак обрушилась на его лицо. Он дотронулся до него и почувствовал, как с него стекает кровь. Мастера меча, Вентян запрокинул голову, глядя на атакующих. Он улыбнулся. И это все воины изменились в лице. Вентян был правда силен, подумать только, он отразил атаку троих воинов. Мубайфи указал мечом прямо на юношу. Это так, как только он сказал это, ци меча, исходящая от него, стала еще сильнее. Увидев происходящее, к Мокинчин подошла группа людей. Она сопровождает Вентина, значит, у нее тоже есть фрукты созвездия. Но в этот момент перед Мокинчин появилась загадочная фигура. Она была в черном, ее красивой фигуры уже хватило на то, чтобы украсть внимание толпы. На ней была бамбуковая шляпа и черная вуаль, скрывавшая черты лица. На ее лице были видны лишь ярко сияющие глаза. В этот же момент слева и справа от Кинчин появилась группа подобным образом одетых воинов. Они защищали Кинчин. Остальные воины не носили масок, и их лица видела толпа. Холл мистической луны желает вмешаться. Глаза Мубайфи странно засияли. Воины холла мистической луны были очень таинственными и владели многими странными техниками инь. Большинство из них были женщинами. Холл мистической луны с континента духа был одной из прозрачных сих девяти континентов. Изначально Вентян переживал за Кинчин, но увидев ее защиту, он облегченно вздохнул, однако и удивился их действиям. Мокинчин пришла из страны Чу, она не могла иметь контакты с холлом мистической луны ранее. Она из холла мистической луны, глаза Шики засияли. Хоть Кинчин скрывала лицо, он видел, какая она на самом деле. И теперь он решил, что она важная персона для мистической луны. От этого его похоть взлетела в небеса. «Хи-хи, атакуйте!» Холодно скомандовал он. Воины холла короля зверей тут же выступили, наполнив воздух демонической ци. «Кучка ублюдков!» Засмеялся кто-то из холла мистической луны. «Ты моя!» Улыбнулся Шики и припустил к Кинчин, которая холодно взглянула на него и выпустила астральные души. Вентян посмотрел на Шики и нахмурился. В душе он уже приговорил его к смерти. Сын Вентян открыл рот и проглотил фрукт созвездия, когда от мастеров меча он почуял всплеск энергии ци меча. «Еще не поздно остановиться», — холодно сказал Вентян. Он очень переживал за Кинчин. «Ты умрешь здесь и сегодня», — холодно ответил Мубайфи. Они все объединились, чтобы атаковать Вентина. Если он выживет, что будет с их репутацией? Как они смогут смотреть другим воинам в глаза? Конечно, сейчас они были в шаге от Юаньфу. Всего за год или за два они расцветут и засияют ярко. Раз вы ищете смерти, то я подарю ее вам. Вентян ударил алебардой по земле. От него стала исходить мощная ци меча. К их удивлению, толпа увидела бесчисленные мечи, созданные из астральной энергии, которые окружили Вентина. Послышалось, как они звонко ударяются друг о друга. Глава 187. Ауин присоединяется к битве. Ци меча. Мубайфи и два других мастера меча нахмурились. Яркий свет меча исходил от цин Вентина, астральный свет превратился в бесчисленное множество безупречно острых мечей, от каждого из них исходили волны ужасающей острой ци меча. Потрясающе! Толпа уставилась на Вентина, он не пришел из одной из невидимых сил, как же он мог быть таким могущественным в бою, а тем временем его аура поднималась без остановки, в воздухе ощущалось демоническое присутствие, а кровь в его теле закипала. Аура покрывала все астральные мечи. Винтян превратился в держателя кровавого меча, его демоническая ци становилась лишь сильнее. «Раз вы все ищите смерти, я подарю ее вам». Слова Винтяна разнеслись ветром, прозвучав тиранично. Он принес смерть всем присутствующим мастерам меча. Бум! Мубайфи и его мастера двинулись, а Винтян лишь сделал один шаг вперед. Его бесчисленные астральные мечи соединились. Они превратились в настоящую спираль из мечей, желающую разрушить все вокруг. «Вой меча!» – закричал Мубайфи. Как только он крикнул это, трое мастеров меча выпустили бесконечное количество световых мечей. Они стучали лезвиями друг об друга, создавая ужасную какофонию. От каждого исходило ужасное желание убивать. Из-за ужасного давления Винтяна мастера меча были вынуждены прибегнуть к такой атаке. «Умри!» Божественная энергия типа меча в его теле вырвалась вперед, усилия его спираль мечей. Десятки миллионов мечей из формации превратились в огромный меч. Все были в шоке от такой трансформации. Его меча хватило бы и чтобы убить воинов Юаньфу. «Убить!» – взрычал Мубайфи и двое остальных мастеров меча, и лязг их мечей потряс небеса, превратившись в огромного дракона. Это была техника высокого уровня. Ее можно было использовать при условии трех соединенных вместе мечей. Толпа в ужасе наблюдала за битвой. Огромный меч со спиралями столкнулся с гигантским драконом, отчего все вокруг озарило разноцветным светом. Раздался громкий звук, от которого у многих полопались барабанные перепонки. Ци вырвалась во всех направлениях, многие уклонились или умерли. Там, где стоял Винтян, полетели облака пыли. Мубайфи и мастера меча были вынуждены отступить. Их белые робы были разорваны в клочья. Они мрачно смотрели на Винтяна перед ними. Несмотря на свою технику, они не смогли победить его. Никто бы не подумал, но в этот момент Винтян тоже был шокирован, потому что знал силу своей атаки. Он думал, Чите сможет разобраться с воинами Юаньфу, но не смог убить Мубайфи. Эта атака истощила запас его энергии, поэтому он съел еще один фрукт созвездия и посмотрел на Мубайфи. Все мрачно смотрели на него. Они были лучшими мастерами меча с континента Ян и были уверены в своей силе. Однако, какой-то неизвестных мальчишка смел атаковать их. Не так далеко удивленно за этим наблюдал Киан Мингю и две другие девушки. На лице Киан Мингю виднелся шок. Подумать только, он был так силен, а она думала, что он нуждался в их защите. А самое ужасное, что когда Винтян получил фрукты созвездия, то хотел распределить их между всеми. Однако один из ее воинов предложил, чтобы сама Киан Мингю уделила фрукты. Она вспомнила это и покраснела. Сын Винтян сам хотел поделить фрукты. Мубайфи и остальные использовали свою самую мощную силу, чтобы атаковать Винтяна. Он перестал атаковать и смотрел на Байфи. Сейчас он может атаковать со своей лучшей силой и энергией, но тогда на него могут напасть остальные, воспользовавшись отсутствием у него сил. Но Мубайфи и двое мастеров меча тоже наверняка потратили много энергии. С другой стороны поля Мокинчин спокойно дралась с Шики. Поэтому Винтян и не бросился ей на помощь. Воины из холла таинственной луны казались выше воинов холла короля зверей по своему мастерству, но женщина в вуале была невероятно сильна. Она двигалась словно тень, уничтожая своих противников. Уже несколько воинов зверей умерли от ее руки. Многие в толпе ощутили холодок в сердце. Холл таинственной луны был одной из невидимых сил девяти континентов и владел хитрыми техниками боя. Немногие решились бы противостоять им. Говорили, что тренировали своих учеников они очень жестко. Это была настоящая пытка. И тренировали их на убийство. Однако, в этот момент Яшен выступил вперед. Хоть он с Шики был в одной группе, он не стал помогать воинам из холла короля зверей. Он решил подождать, пока они умрут, чтобы выйти вперед. Он хотел быть в союзе с Шики, но хотел, чтобы холл короля зверей потерял немного силы. «Убить!» – скомандовал он, а затем перевел взгляд на Винтяна и мастеров меча. «Будет отлично, если они ранят друг друга». Винтян нахмурился. Он не понимал, почему холл таинственной луны решился помогать Кинчин. «Ауин Куаншин, помоги, пожалуйста, воинам холла таинственной луны. В конце концов, я буду тебе должен». Винтян смотрел на мастера меча, а обращался к Куаншину у него за спиной. Тот не ожидал, что Винтян попросит у него помощи. «Ладно, но ты мне ничего не будешь должен. Будем считать, что мы друзья». Он вышел вперед. Его тело заблестело ярко и покрылось ужасающим пламенем. От него исходило ужасное тепло. Он атаковал воинов впереди, которые взорвались от огня и давления. Ауин Куаншин и правда очень силен и дик. Подумай только, он напал на невидимые силы, секту небесного демона и холл короля зверей. Многие восхищались его личностью. Ему было плевать, что подумают остальные. Если бы мнение остальных было важно для него, он бы не стал так долго ждать начала культивации, когда остальные уже достигли артериальной циркуляции. Однако, никто не знает, с каким презрением на него смотрели. Но потом он выбрал себе астральную душу из четвертого уровня и стал сильнее всего за одну ночь. Это уже считалось высокомерием. Он делал то, что хотел, и плевал на мысли остальных. Лишь тогда Ауин Куаншин оценил Вентина. Он не сомневался в его силе, увидев, как он атакует мастеров меча, и не сомневался в его характере после разделки фруктов созвездия. Он видел, как юноша разрушил монумент желтых ключей. Он был первым, кто подчинил его себе. Поэтому, когда Вентян попросил его, Куаншин сразу согласился. Вентян заслуживал его дружбы. Большое спасибо. Вентян тоже был не против такого друга. Вот так разные воины из невидимых сил были вовлечены в битвы, и все из-за Вентина. Но воины из павильона Зеленого облака больше не могли участвовать в битвах. Девушка, которая шла с Ауин Куаншином, Джан Тин и остальные культиваторы из клана Джан еще не пришли. Остались лишь Ван Ся из клана Ван с континента войны. Многие смотрели на то, как спокойно он стоял и смотрел на битвы перед ним. Никто не знал, о чем он думает, но все знали, что он воин невидимой силы. Он был одним из самых сильных воинов своего поколения, ничем не хуже Ауин Куаншина. Они не знали, станет ли он участвовать в сражении за фрукты созвездия. Но несмотря на это, Вентян наконец спокойно сконцентрировался на битве с тремя мастерами меча с континента Ян. Глава 188. Божественное озеро. Цин Вентян поднял свою древнюю алебарду с земли. Его астральная энергия уже полностью восстановилась благодаря фруктам созвездия. У Мубайфи и его мастеров фруктов не было. Все предыдущие битвы истощили их энергию. Мубайфи поднял длинный меч в руках, направляя его на Вентяна. Остальные два воина тоже подняли мечи. Их желание убивать становилось сильнее с каждой секундой. Силуэт Вентина превратился в смазанную тень, и со взрывной силой его алебарда понеслась на Мубайфи. Он первым начал битву своим приемом дробителя горы. Такая атака порождала страх в сердцах людей. И более того, атаку усиливала божественная энергия типа меча. Мубайфи был лидером группы и значит самым сильным. Он заслужил свою репутацию. Он двинул своим длинным мечом, рисуя арку, и из конца лезвия вырвались несколько лучей. Бум! Сила отдачи заставила его отступить, но тогда их мечи столкнулись со скоростью молнии. Вентян уклонился, а затем атаковал отпечатком падающей горы. Им он заблокировал луч Байфи, а затем взмахнул алебардой, которая полетела в Мубайфи. Он сам бросил оружие. Вентян выплюнул несколько лучей света меча направо. Его ци начала циркулировать по каналам энергии. Умри! Астральная энергия потекла в его руки, наполнив их невероятной силой. Когда он атаковал отпечаток Куджи, раздался ужасный взрыв, и разрушительная аура выбила меч из руки атакующего. Как быстро был Вентян! Вместе с этой атакой он задействовал технику Гаруды до предела и появился перед противником. Он быстро атаковал его своими пальцами мечами, из которых вырвалась ужасающая энергия. Кто может сравниться с Вентяном в ближнем бою? Его демонические глаза смотрели на противника, и тот ощущал, что попал в кошмарный сон. Отпечаток ладони настиг его и разрушил его попытки защищаться, взрывая его голову и проходя сквозь тело. Все это произошло за секунду, однако Байфи и второй мастер меча не теряли время, отчего у Вентина поднялось чувство тревоги. В момент атаки он задействовал свою энергию Юань и отправил многочисленные мечи на Мубайфи, но его угроза была сильнее. В этот момент приблизился меч второго атакующего. Вентян выбросил отпечаток левой рукой, но яркий меч пронзил пространство, и на его ладонях появилась кровь. Его меч был слишком остр. Промедление и неосторожность означали смерть. Вентян быстро отступил. Мубайфи и оставшийся воин понимали, что упустили шанс убить Вентяна. Юноша повернулся и посмотрел на Кинчин. Шики был вне себя от ярости. Он уже превратился в свою демоническую форму. Ему было стыдно, что Кинчин наступала, несмотря на его статус. Однако о воинах из холла таинственной луны переживать не стоило. Ауин Куаншин был очень силен, поэтому с его поддержкой они легко справлялись с воинами из секты небесного демона. Воины не из невидимых сил просто смотрели на сражение. Они были слишком слабы, чтобы участвовать. Какой холодный ветер! Вздрогнул кто-то. Холод становился все отчетливее. Толпа нахмурилась, глядя в сторону. Они смотрели на гору. Сила всасывания в ней становилась намного сильнее, песок и грязь уже летела внутрь. Что происходит? Несколько секунд спустя поднялся ужасающий шторм и все вокруг понеслось в воронку. Всасывающая сила увеличилась, словно гигантский демон хотел поглотить все вокруг. Даже одежда культиваторов развивалась на бешеном ветру. Некоторые слабые воины чуть было не улетели в воронку, но вовремя схватились за деревья. Все перестали атаковать. Вентян отступил на шаг назад от назревающего шторма. Он стабильно встал, но не мог открыть глаза от сильного ветра. Под его давлением многие не могли открыть глаза и стоять, они боялись упасть. Одного из культиваторов сдуло ветром, он полетел в сторону воронки и Вентина. Однако, когда он подлетел ближе, то достал гигантский топор. Им он замахнулся на юношу. Вентина пробил холодный пот. Из-за всасывающей силы он не мог пошевелиться, не говоря уже о том, чтобы уклониться от атаки. Еще тяжелее это было сделать из-за силы гигантского топора. Этот воин, очевидно, был одним из самых сильных и очень хотел заполучить фрукты созвездия. Вентян перестал контролировать свое тело и бороться с силой всасывания. Он расслабился и полетел прямо в промежуток в горе, оставляя позади атакующего и его топор. Но тот вдруг замахнулся и топор ударил Вентяна прямо в грудь. Бум! Вентян ударился о стену в горе. Боль поглотила все его чувства. Сила демонического ветра была неимоверной. «Вентян!» – раздался голос Кинчин. Она видела, как летел топор и хотела броситься к Вентяну. «Все в порядке!» Вентян улыбнулся девушке. Он чувствовал свой лимит крови, а рана на груди затягивалась. Только сейчас он понял, как силен его лимит крови. «Сюда!» Кинчин протянула юноше руку и он наперся о стену, двигаясь к ней. Он схватил ее хрупкую руку. «Кинчин, я не думаю, что кто-то еще сможет выдержать такую силу. Пойдем естественным путем, МГМ». Мокинчин кивнула и они оба сильнее сжали руку друг друга. «Пошли». Вентян не стал брать свою алебарду и не стал искать того, кто бросил в него топор. Самое главное теперь была безопасность. Эти культиваторы были жестокими, даже несмотря на шторм многие хотели заполучить фрукты созвездия. Они перестали сопротивляться ветру и позволили потоку унести их прочь. Раздался взрыв. Вентян чувствовал, как кружится его голова, но не понимал, что ударился о стену. Ветер был таким сильным, что глаза он открыть не мог. Юноша запустил астральную энергию по всему телу, его кровь закипела, защищая внутренние органы. В это же время он обнял Кинчин, защищая ее своим телом. Их тела ускользнули вместе с бешеными порывами ветра. Внутренние органы Кинчин задрожали, когда он вдруг почувствовал тепло объятий. Ее сердце наполнило любовь, и она обняла Вентяна еще сильнее в ответ. Вентян снова и снова бился о каменные стены из-за безжалостного ветра. Наконец оба их тела занесло в другую сторону. Вентян открыл глаза и посмотрел в чистые очи Кинчин, и улыбнулся. Они были живы. Мокинчин мило улыбнулась в ответ. Они с трудом сели, чувствуя себя так, словно их тела волокли по песку. Пара огляделась и поняла, что они все еще посередине шторма. Они были все еще живы из-за того, что ветер бушевал вокруг, но не внутри. Вдруг поднялся порыв ветра и их унесло в самую толщу бури. Но как только они оказались там, то увидели красивую сцену. Каменные колонны, такие высокие, что казалось бы они уходят в небеса, стоят возле красивого звездного озера. Звездный свет не спадает на него и освещает колонны. Это должно быть небесное озеро. Если они смогут продвигаться в шторме и дальше, то смогут насладиться водой небесного озера. В этот момент воины, которые смогли пройти через силу всасывания, уже прибыли туда. Они увидели озеро и побежали к нему прямо через бурю. Но вскоре они замедлились и защитили свои тела астральным светом. Они чувствовали, что последнее испытание ужаснее всего. Шаг за шагом несколько воинов уже вошли в ураган. Вдруг один из них душераздирающе закричал. Его тело разорвало на кусочки, в воздухе повис кровавый туман. Он использовал всю свою энергию и не смог дойти. Все были в шоке от такой сцены. Но жалеть было поздно, они лишь стиснули зубы и пошли дальше. Многие дрожали от страха. Все, кто вошел в шторм, умерли. А самое далеко это было всего половина пути. Фрукты созвездия. Многие смотрели на Вентяна и Мубайфи. Они одни имели фрукты. Без достаточного количества астральной энергии для защиты входить в шторм означало смерть. Фрукты нужны были именно для последнего испытания. Толпа быстро двигалась, окружая Вентяна, Кинчин и Байфи. В мгновение ока они заблокировали им путь, не давая войти в шторм. Даже Ауин Куаншин был окружен. Всем нужны были фрукты в любом случае. Они были готовы на любой риск. Ветер подул еще сильнее. Первым стал действовать Ван Ся с континента войны. Своей целью он выбрал Му Байфи, мастера меча. Вен Тян посмотрел на другого мастера рядом с Му Байфи. Он один остался из троих мастеров меча. Наконец, он заметил холодный взгляд Вен Тяна, и его сердце содрогнулось от ужаса. Глава 189. Ван Ся с континента войны. Никто больше не смел вступить в бушующий шторм. Очевидно, что чтобы пройти через него нужна была постоянная астральная энергия. А если она истощена, то пройти будет почти невозможно. Сейчас даже если воины хотели попробовать силу ветра, они максимум делали лишь несколько шагов внутрь шторма. И единственное, о чем все сейчас думали, это то, что они смогут преодолеть это препятствие, лишь имея фрукты созвездия. Однако, мастер меча даже не думал об этом. Сейчас он лишь переживал за свою жизнь и безопасность. Увидев, как Вен Тян приближается к нему шаг за шагом, он ощутил настоящий страх впервые в жизни. Увидев силуэт юноши, приближающегося к нему, он ощутил его давление. Ранее, когда они объединились, чтобы разобраться с Вен Тяном, он не сумел оценить его полноценную силу. А теперь он один стоял перед Вен Тяном. ВЗЗЗ. Вен Тян задействовал технику движения и тут же предстал перед противником. Божественная энергия Юань в его венах забурлила. Он задействовал отпечаток Куджи, несущий в себе разрушение. Мастер меча побледнел и поднял меч в попытке защититься. Меч блеснул несколькими лучами, но тут же потерял жизнь под кровавым светом отпечатка Куджи. Раздался взрыв, и мастер меча отступил на несколько шагов. Он едва держался на ногах. Блеснул луч меча, и подул холодный ветер. Мастер меча ощутил холод вокруг своего горла. Меч выпал на землю из его рук. Он обхватил руками горло, пытаясь закрыть рану. Его колени подкашивались. Капли крови капали на песок, а затем его тело свалилось на землю, а глаза закрылись навсегда. Все запереживали. Хоть у Вен Тяна были фрукты созвездий, получить их будет непросто. Ван Ся задействовал мощную технику и побежал на Му Байфи. Его тело стало оружием. Летящие кинжалы превратились в лучи света и направились на Му Байфи. Защищаясь мечом, Му Байфи заблокировал кинжалы и задрожал от отдачи. Но тут появилось еще больше коротких ножиков, которые пробили его защиту. Он был вынужден отступить. Силуэт Ван Сян мелькнул, и он предстал перед Му Байфи. Его руки были покрыты серебряной броней, отбросившей его меч. Он ударил тело Байфи кулаком, отчего тот сплюнул свежей крови. «Подожди, я отдам тебе фрукты», — побледнел Байфи. Только услышав это, Ван Ся остановился. Он холодно и равнодушно подошел к Байфи и протянул руку. Байфи положил на нее фрукт созвездия, а тот нахмурился. «Отдай мне все фрукты. Второй раз повторять не буду». Байфи лишь стиснул зубы и отдался все фрукты. Он бы никогда не подумал, что он, гордость мастеров меча, попадет в такое положение сегодня. Ван Ся повернулся и разделил фрукты между своими воинами. Очевидно, он планировал добраться до озера не один. Если бы Вен Тян повернулся, то увидел бы, что один из воинов Ся был тем, кто атаковал его топором. «Нам нужно еще», — нахмурился Ван Ся и посмотрел на Вен Тяна и Куаншина. Ауин Куаншин стоял рядом с воинами из холла таинственной луны. Казалось, они объединились в группу и решили защищаться вместе. Вен Тян уже напугал всех своей битвой с мастером меча, поэтому никто не решался напасть на него. Многие воины уже пали, осталось лишь около 40. Ван Ся посмотрел на толпу с холодным блеском в глазах и указал на воронку горы. «Те, кто хочет жить, идите туда». Многие воины сжались, на их лицах мелькнуло удивление. Они нахмурились и увидели, как за спиной Ся собрались остальные 6 его воинов. А значит, всего к небесному озеру проберутся эти 7. Все видели, как он высокомерен и амбициозен. Он хотел монополизировать все вокруг. Хоть все знали, что у них мало шансов попасть к озеру, но все же они надеялись. Все же среди них был культиватор, у которого была энергия. Он решился и сделал шаг вперед, желая попробовать удачу. «Очистить поле боя», — раздался голос Ван Ся, и 6 его воинов собрались вместе, вставая в ряд. Они все были созданы для того, чтобы убивать. Они подошли к толпе, и в их руках ярко засияли разные виды орудия. «Убить», — раздался яростный голос. Воины из клана Ван превратились в машины для убийства. Они стали очищать поле. Клан Ван всегда держался в стороне и лишь сейчас решил показать себя. За считанные секунды от их оружия пали 4 воинов. Киан Мингиу и ее воины стояли дрожа от страха. В этот момент девушка испытывала смешанные чувства. Она не могла даже принять участие в этой битве. Правда была жестокой, но ей пришлось ее принять. Она вздохнула и пошла к воронке, даже не решаясь повернуться. Сегодня она проиграла Му Байфи. Винь Тян стоял выстоял против троих мастеров меча, а Ван Ся победил Му Байфи. Сложно было представить, как ужасно она себя чувствовала. Увидев, что Киан Мингиу уводит воинов павильона Зеленого Облака прочь, многие перестали сопротивляться и решили не участвовать в этом более. Они участвовали в испытании, потому что сами хотели искупаться в Небесном озере. И самым главным было остаться в живых. Ван Ся, Ауин Куаншин, Му Байфи и неизвестный юноша. Они навсегда запомнятся толпе. В будущем они точно оставят свой отпечаток в истории империи Большой Ся. Ван Ся посмотрел вокруг. Почти никого не осталось. Лишь воины секты Небесного Демона, Холла Короля Зверей, Холла Таинственной Луны и Ауин Куаншин. Куаншин был и правда силен. Он один выстоял против Шики и Яшина. К тому же, он был сильнее их. Он владел техниками на высшем уровне. Если не считать тех, кто дрались, остались лишь Вень Тян и Мокинчин. Даже Му Байфи уже сдался. Ван Ся подошел к Вень Тяну, его воины за ним. Аура от них наполнила все поле боя, словно все вокруг принадлежало лишь им одним. Ван Ся взмахнул рукой, и воины замерли. А затем он один подошел к Вень Тяну. В самом начале он считал лишь Куаншина достойным противником. Но встретив Вень Тяна, он и сам захотел сразиться с ним, увидеть его силу воочию. «Тогда я беру на себя девушку», — сказал воин позади Ван Ся. Нельзя было позволить Кинчин вмешаться в их битву. Сказав так, воин подошел к девушке. Это был тот самый культиватор, который бросил топором в Вень Тяна. Ван Ся разогнался, а ноги Вень Тяна лишь слегка дрогнули, а затем он исчез из виду, несясь навстречу Ся с такой же скоростью. Их желание сражаться виднелось в ярко-красном огне в глазах, разница была лишь в ауре. Аура Ван Ся была острая и лишенная эмоций, словно божественное орудие, а аура Вень Тяна была злой и очень демоничной, словно он был непобедимым монархом всех демонов в мире.